Глава 7. Сумму, которую я увидел на экране банкомата, мне очень понравилась. Но когда я попытался снять 50 тысяч гривен, оказалось, что в банке существует лимит. Вернувшись в машину, свою помощницу попросил не выходить из автомобиля, чтобы не светиться вместе со мной возле банкомата, так как практически везде в таких местах имеются видеокамеры. Я поведал ей о своей проблеме. «Здесь я вам ничем помочь не могу», — ответила Ирина Васильевна. «Лимит можно увеличить, позвонив в банк. Вы мобильник загадочного случайно не прихватили?» «Нет, у меня есть свой, но и он пока не при делах. По мобильнику меня смогут вычислить на раз-два». «Ну да», — согласилась Старовойтова. «Детективы мы тоже почитываем, и сериалы про милицию, то бишь полицию, тоже смотрим. Тогда ничего не поделаешь. Снимайте сколько сможете, потому что как только хозяин карточек проснется, то, скорее всего, заблокируют счета». Я вновь доковылял до банкомата, стоявшего за углом дома на центральной улице, и снял с двух карточек максимально возможную сумму. Положив наличку в карман, уже хотел выбросить кредитки в мусор, но потом решил оставить еще на сутки. По моим расчетам, Сагайдачный со своей командой проснется только завтра. Возможно, у меня будет завтра шанс снять деньги еще раз по столько же. «Ну что?» — поинтересовалась врач, когда я вновь уселся рядом с ней. «Не густо», — посетовал я, — «нос паршивой овцы хоть шерсти клок». Старовойтова улыбнулась одними губами, но ничего не сказала. Она завела двигатель и взглянула на меня. Я видел, что врач хочет что-то спросить, но решил не форсировать события. Не стал лезть и в ее голову. Дождался, пока вопрос сам созреет для того, чтобы быть озвученным. «Скажите», — не очень уверенно произнесла Ирина Васильевна, «а вы со мной что-то делали?» «В каком смысле?» — не понял я. «Понимаете, перед вашим появлением я чувствовала себя просто отвратительно. Сначала я симптомы коронавируса списывала на последствия переутомления. Этот год выдался для нас, врачей, чрезвычайно трудным. У вас ведь в городе тоже ковид свирепствует?» «Я не знаю, кто больше свирепствует, вирус или высокопоставленное начальство, танцующее под дудку Всемирной организации здравоохранения. Что вы имеете в виду? А разве у вас нет такого, что в больницу привозят человека с обычной пневмонией, гриппом и прочими болячками, которые и лечатся простыми обычными лекарствами на дому? Ах, вот вы о чем. Ну и? И что вы делаете с такими больными? Отправляете домой? Нет, что вы, у нас распоряжение министерства всех оставлять в больнице. Из-за этого у меня больше всего голова и болит. Палаты переполнены, людей некуда класть». «Вот», — воскликнул я удовлетворенно, — «а что по этому поводу нам сообщают СМИ?» И сам же ответил, «а они нам внушают, что больницы переполнены именно ковидниками. Ведь так?» «Должна признаться, что так», — грустно улыбнулась Старовойтова. «Но я вот что хотела узнать. Пока я находилась в...» Она прикинула в голове, как именно назвать то состояние, в которое я ее вел в больнице. «Под гипнозом вы ничего со мной не проделывали?» Лицо женщины залилось румянцем. Но чтобы я не понял ее вопрос превратно, быстро пояснила. «Как я уже сказала, что сначала я думала, что переутомилась, но потом поняла, что действительно начинаю заболевать. Когда вас привезли, я уже знала почти наверняка, что меня ждет. Заниматься собой времени не было совсем. Поэтому я все пустила на самотек и держалась, что называется, из последних сил. Когда же я вновь себя осознала после вашего гипноза, я почувствовала себя намного лучше. Все симптомы исчезли, словно по мановению волшебной палочки. Вот я и спрашиваю, что это? Просто побочное действие амнезии или ваше преднамеренное вмешательство в мое здоровье? Скорее второе, честно признался я. Вы меня, конечно, извините, но сделал я это все же из корыстных побуждений». «Вот как? Из каких же?» «Мне действительно пришлось немного вмешаться в течение вашей болезни, чтобы иметь здорового и работоспособного помощника». «Понятно. Но все равно спасибо». «Да не за что. Давайте уже поедем». «Да-да», — согласилась врач. «Только не выезжайте здесь на главную улицу». «Почему?» «Возле банкомата есть видеокамера, направленная в эту сторону. Если начнут искать похитителя кредита, то могут заметить меня в вашей машине. Так что лучше развернитесь и езжайте по другому маршруту». «Хорошо, без проблем». Машина, наконец, тронулась с места. «Так вы решили, куда мы поедем?» — поинтересовался я, с интересом разглядывая пейзаж незнакомого мне города. Осень, конечно, поубавила пестроты красок, разбавив их своим любимым серым цветом, но я все равно понимал, что летом здесь очень красиво. Старовойтова, отвечая на мой вопрос, поведала историю про подругу и оставленный для присмотра дом, в котором собиралась меня временно поселить. «Но прежде всего», — закончила она, — «мы заедем в супермаркет и купим еды. Заходить в кафе или ресторан, чтобы поесть, очень опасно для вас. Лучше я чего-нибудь приготовлю сама, когда приедем в поселок». «А что за поселок?» Гостомель, в 5 километрах от Киева. Название мне ни о чем не говорило. Мой водитель, или точнее водительша, меня всегда ставила в тупик, как назвать женщину за рулем, внимательно следила за дорогой, стараясь соблюдать все правила движения. Я же задумчивым видом пялился в окошко, разглядывая окрестности и читая названия улиц. Проехав некоторое время по Братиславской улице, повернули налево. «Проспект Романа Шухевича», — прочел я вслух. «Бывший генерал Ватутина», — добавила свой комментарий Старовойтова, не отрывая взгляда от шоссе. «Страна увековечивает своих героев. Кому кто ближе». Проехали мост через Днепр, миновали транспортную развязку. Хмурое осеннее небо, наконец, все же дало течь, и в окна забарабанил редкий дождик. Старовойтова включила дворники. «Проспект Степана Бандеры», — продолжил я озвучивать названия улиц, написанные на табличках домов. «Ирина Васильевна», — с негодованием обратился я к медику, — «вы что, меня специально повезли этим маршрутом, чтобы я получил незабываемое удовольствие от фамилии этих фашистов? Была бы моя воля, я бы их...» «Не шумите, пожалуйста. Вы же не для того подлечили мою голову, чтобы она снова разболелась», — спокойно ответила врач. «Просто это самый короткий маршрут, а если хотите знать мое мнение по этому поводу...» «Да, хочу», — не дал ей договорить. «Должен же я знать, в чьи руки вверяю свою жизнь». «Ну, во-первых, в руки медика, который давал клятву Гиппократа», — улыбнулась Старовойтова, и улыбка была ей очень к лицу. «Во-вторых, мне все это тоже не нравится». Она немного помолчала, будто размышляя. «Говорит то, что задумала, или нет?» И все же сказала. «А в-третьих, я ведь ваша землячка». «Вот это новость!» – неподдельно удивился я, так как не успел досконально ознакомиться с биографией своей помощницы из ее головы. «Я ведь в Киеве живу не так давно. Переехала, когда президентом стал Сидорович. Тогда он многих донецких в Киев перетащил. Многие решили воспользоваться возможностью, чтобы сменить провинцию на столичную жизнь. Вот и я не удержалась. Очень захотелось пожить в столице». У меня в голове мелькнула призрачная догадка, и я тут же решил ее проверить. «Скажите», — спросил я у Ирины Васильевны, — «а вы, случайно, не знали такого профессора Нестерова?» «Петра Андреевича? Почему же не знала? Мы сейчас с ним поддерживаем связь, несмотря на все обстоятельства. А что? А вы по поводу Ильинского с ним не разговаривали?» Вместо ответа задал я новый вопрос. «Разговаривали. Так получилось, что он мне позвонил как раз в тот день, когда Семена Леонидовича привезли к нам в больницу. Мы поговорили о делах насущных, а потом я ему рассказал о проблеме с высокопоставленным больным. Петр Андреевич очень проникся обстоятельством болезни Ильинского, все-таки земляк. Ну, тогда все становится на свои места», — задумчиво произнес я. «Да в чем дело? Что у вас становится?» — теперь вспылила врач, не выдержав моих недомолвок. «Дело в том, уважаемая Ирина Васильевна, что именно Нестеров и организовал мое похищение». «Ах, вот оно что! А я-то думал, чего это он так подробно обо всем у меня выспрашивает. Попросил дать телефон Сагайдачного. Я тогда не поняла, для чего он ему понадобился. Так что, получается, и я приложила руку к вашему похищению?» «Ну, вы-то не знали ничего», — решил я не раздувать у Старовойтова чувство вины. «Какой с вас может быть спрос?» Я перестал смотреть по сторонам, лишь краем глаза заметил, что мы проехали по большому мосту. Вскоре машина свернула на стоянку возле небольшого супермаркета. «Схожу, куплю продуктов», — сообщила мне медик, взглянув на себя в зеркало. Она взъерошила волосы, провела рукой по щекам, неожиданно повернувшись ко мне, спросила. «Как я выгляжу? Не слишком страшно, не распугаю обслуживающий персонал?» Вопрос был задан внезапно, и я ляпнул первое, что пришло на ум. «Что вы очень красивая женщина». Старовойтова отреагировала своеобразно. Она посерьезнела и сказала: «Не надо мне льстить. Я вас прошу обрисовать реальную картину, а вовсе не то, что вы там себе надумали. Ради бога, не обижайтесь», — постарался я уладить нежданный конфликт. «Вы действительно нормально выглядите. А по поводу лести, так я вообще-то всегда говорю правду». «Так я вам и поверила». «Дело ваше», — пожал я плечами. «Так вы идете или мне прямо здесь помирать с голоду?» «Иду, иду». На лице врача вновь появилась улыбка. Она открыла дверцу, протянула было руку к нише с зонтом, но, увидев, что дождик утих, махнула рукой и поспешила в супермаркет. Я проводил ее взглядом до двери и откинулся в кресле. Пока что все складывалось довольно неплохо. Из больнички я сбежал, приобрел надежную помощницу. То, что Старовойтова меня не подставит, я был уверен на все 100%. Вспомнив ее лицо, я почему-то ощутил прилив тепла к сердечной чакре. И уже хотел себя немного пожурить за слабину, как почувствовал легкое головокружение. «Блин, ну почему именно сейчас?» Была моя последняя мысль в этом мире. Я лежал в каком-то овражке на холодной мерзлой земле и, видимо, уже долго, так как мое тело, одетое в старенький тулупчик, до шаровары сильно продрогло. Одной рукой я придерживал видавшую виды трехлинейку, расположив ее перед собой на естественной природной возвышенности. Вид оружия уже давно снятый с вооружения, я определил так легко, потому что в молодости имел немалый интерес ко всему, что стреляет, колет и режет. «Кажись, едут!» — услышал я голос, прозвучавший почти над самым ухом, и от неожиданности вздрогнул. Резко развернув голову влево, я увидел мужичка с небольшой бородкой. На вид ему было лет под 50. На голове шапка-ушанка, одет старенький, поношенный полушубок. Возле него лежал автомат ППШ и пара трофейных гранат М-24. «Чего дергаешься? Уснул, что ли?» — укоризненно произнес дядька Степан. Его имя мне подсказала моя новая память, которая, как и в предыдущих случаях моего провала в иное время, объединялась с моей старой постепенно. «Замерз», — брякнул я более-менее правдоподобное оправдание. «Ничего, потерпи чуток. Вон они появились». Мужичок кивнул куда-то вдаль. «Минут через 10 будут здесь». Я взглянул в ту сторону, куда показывал Степан, и увидел вдали две повозки, в каждую из которых было запряжено по одной лошади. Кто ехал в этих повозках, понять было трудно. Во-первых, далеко, а во-вторых, обзор частично закрывала высокая степная трава. Мой мозг заработал с максимальной скоростью, насколько позволяла заторможенность, всегда присутствующая в первые минуты перемещения моего сознания в пространстве и времени, да к тому же в чужое тело. «Раз мы лежим здесь с оружием, то, скорее всего, это засада». «Хорошо. Кого мы подстерегаем?» Бросил еще один короткий взгляд на соседа, прочел, что у него в голове. «Ага, ждем обоз с девушками из нашего села, которых немцы хотят увезти в Германию. Обоз охраняет полицаи из местных, а мы, стало быть, хотим вызволить молодух из неволи». «Черт, почему так защемило в груди, а руки сжались в кулаки, когда я вспомнил про девушек?» «Да потому что там везут Ефросию Зайцеву, Ефросинью, мою Фросюшку». Перед глазами тут же возник яркий образ симпатичной русоволосой девушки лет 16-17. Видимо, для того, в кого я переместился, эта девушка имела большое значение. Да и мне она кого-то напоминала. Сейчас, конечно, не об этом нужно было думать, но мой новый ум почему-то решил, что я должен непременно вспомнить». Поддавшись его требованию, благо повозки еще были далеко, я напряг свою старую память, и, о чудо, я вспомнил. Конечно же, это была почти точная копия Старовойтовой, только в молодости. «Интересно, девки пляшут», — улыбнулся я, вспомнив фразу одного из главных героев в отечественном сериале про солдат. «Чего улыбишься-то?» Тут уже отреагировал на мою улыбку Степан. «Да так, вспомнил кое-что». «Ну-ну», — как-то недовольно буркнул мой спутник. «Фроську, наверное». Я не стал реагировать на реплику, а постарался все же переключить свои мысли на тему более насущную, нежели на воспоминания о невесте. Вернувшись к реалиям, происходящим в данный момент, пришел к выводу, что сейчас идет Великая Отечественная война. Поскольку мы с оружием в засаде, то получается, что принимаю активное участие в этой войне. Вот только на бойца Красной Армии я что-то не очень похож. Значит, партизан. Сделал я логичный и вполне правдоподобный вывод. Ну что ж, вспомним молодость, все-таки в десантуре служил. Кое-что еще помню. Телеги постепенно приближались. Аккуратно выглянув из своего укрытия, я заметил, что в первой телеге ехали трое полицаев с винтовками. Один из них сидел на козлах, управляя серой худой кобылой. Двое других развалились на сене, время от времени поглядывая в сторону второй телеги. Та немного приотстала, что было мне на руку. В ней также на козлах сидел полицай, укутавшись в теплый тулуп, а за ним в телеге пять молодых девушек. «Митяй», — обратился ко мне Степан. «Ясно», — подумал я, — «меня зовут Митяем». «А, давай вот как сделаем. Я беру на себя телегу с полицаями, а ты освобождаешь девок». «Хорошо», — не стал возражать я, хотя у меня в голове созрел несколько иной план. «Дядя Степан», — обратился я к напарнику, — «ну, а гранату дашь одну?» «Это еще зачем? Али не справимся без гранат?» «Ну да, дядь Степан. Так как зеркала у меня с собой не было, то определить свой возраст мне оставалось только по внутренним ощущениям. Они мне подсказывали, что мне не больше 20 лет, так что страдальческая ружица у меня получилась отменно». «Ладно, держи», — расщедрился мой напарник и сунул мне одну гранату. «Только смотри, на крайний случай». «Хорошо, дядь Степан», — шепотом ответил я, так как телеги подъехали уже совсем близко, и нужно было соблюдать маскировку. Мы затаились, прижавшись к земле. Устройство фашистской гранаты мне было известно. Правда, настоящую штильхангранату. Немецкая осколочная противопехотная наступательная ручная граната с деревянной рукоятью. Держать в руках никогда не приходилось. Я, воспользовавшись моментом, когда все внимание моего напарника было направлено на дорогу, осторожно открутил металлический колпачок снизу рукоятки и высвободил из нее шнурок. Когда скрип колес первой телеги поравнялся с нашим укрытием, я дернул за шнур и, резко вскочив на ноги, мастерски забросил гранату в середину телеги аккурат между полицаями. Те, видимо, не ожидали, что на них могут напасть, поэтому ехали расслабленно, больше думая о холоде, чем о какой-либо опасности. И возница, и один из полицаев никак не среагировали на прилетевшую сбоку гранату, за что и поплатились жизнями. Однако второй полицай был и помоложе, и пошустрее остальных. В тот миг, когда рванула граната, вонзая в тела двух других его дружков сотни осколков, он, словно пловец, ныряющий в воду, ласточки летел в противоположный от меня бок. Лошади тоже что-то досталось, и она, испугавшись, рванула вперед, что было сил. Я бросил быстрый взгляд на открывшуюся мне картину. Тело прыгуна ничком распросталось на примятой сухой траве. Головы его я не видел, а вот ноги до самых колен были посечены осколками, превратившись в сплошное кровавое месиво. От этого вида у меня у самого от стоп до колен пробежали мурашки. Это были те самые места, которые я не чувствовал в своей настоящей жизни. Все это произошло в считанные секунды. Второй возница тоже был не готов к отражению внезапного нападения и, увидев, что произошло с его товарищами, просто впал в ступор. Я же долго не раздумывал. Резко развернувшись ко второй телеге и почти не целясь, всадил пулю в грудь окаменевшему от страха полицаю. Пуля отбросила его тело на сидевших сзади девушек. Увидев кровь на своем конвоире, они хором запищали и бросились в разные стороны с телеги. Вскочивший вслед за мной Степан только пялил глаза на все происходящее, на некоторое время потеряв дар речи. «Митька! Зараза!» — только и смог вымолвить он, постепенно приходя в себя. «Да как же так? Ты же их сам...» Я его не слушал, молча подошел к безногому, чтобы убедиться, что он мертв. Однако тот, несмотря на большую потерю крови, еще умудрялся как-то жить. В груди моего нового молодого тела клокотала лютая злоба и ненависть к этому подонку, а рука уже поднимала винтовку, чтобы его добить. И вновь, только с еще большей силой, заколола в моих ногах. И я даже испугался, что они сейчас откажут. «Черт с ним», — подумал я, опуская винтовку и делая шаг назад. «Все равно уже не жилец. Сам помрет. Не стоит на эту мразь тратить драгоценные патроны». В этот момент на меня словно вихрь сзади кто-то налетел. От неожиданности я чуть было не применил заученный когда-то до автоматизма бросок через плечо, но, к счастью, вовремя остановился. Моя ладонь ощутила маленькую холодную ручку, и я, развернувшись, тут же прижал ее к губам. Передо мной стояла моя Фросенька. «Митенька, родненький мой», — шептала она посиневшими от холода губами. «Митенька, хороший мой, Сергей Иванович, да что с вами?» Я открыл глаза. Возле меня на водительском кресле с крайне озабоченным лицом сидела Старовойтова и теребила меня за плечо. «Но слава богу!» — выдохнула она, когда увидела, что я пришел в себя. «Я уж не знала, что и делать. Сначала подумала, что вы заснули, а вы вообще не реагируете ни на мой голос, ни на мои...» Переход в мой старый привычный мир был менее проблематичным, поэтому я, взглянув в ее глаза, закончил фразу «Шлепки по щекам». Щеки мои действительно горели, видимо, докторша не слабо так по ним настучала своими маленькими ладошками. «А что мне оставалось делать?» — начала оправдываться Ирина Васильевна, но я ее прервал. «Да не переживайте, все нормально, у меня такое бывает. Вы лучше мне скажите вот что». Старовойтова начала успокаиваться и поудобнее уселась на своем месте. На заднем сиденье лежали два больших пакета, наполненные всякой всячиной. «У вас, случайно, нет родственницы Зайцевой Ефросини?» «Зайцевой?» — переспросила врач, задумавшись. «Да вроде бы нет, хотя, конечно же, мою бабушку звали Фрося. Зайцева — это ее девичья фамилия. Я ведь ее в основном как Лыкову помню. Но при чем тут моя бабушка?» — встрепенулась Старовойтова. «И как вы про нее...» «Ах да, вы же экстрасенс». «Ирина Васильевна», — не стал я развивать тему, — «очень кушать хочется». Женщина повернулась ко мне и улыбнулась. «Хотите, возьмите в пакете пиццу, если так уж не терпится. Только она холодная. На даче можно будет разогреть в микроволновке. Я специально взяла, чтобы перекусить, пока приготовлю чего-нибудь более существенное». Пока она договаривала, я уже сидел с набитым ртом и с удовольствием пережевывал холодный хлеб с холодной начинкой. Будь у себя дома, на этот фастфуд даже не посмотрел бы. Предпочитал более здоровую пищу, но сейчас выбора не было. Еле слышно завелся мотор, и машина вновь тронулась в путь.